То есть хотя его тело и работало на электричестве как электрокар, ему приходилось заряжаться от бензинового генератора, где генератор – это каналы чакр, которые в отличие от якобы превосходящего системы ядер и каналов первородного тела хаоса, могут переваривать прану, создавая полезные усиления. Витек практически ходил на костылях, будучи при этом в теле бегуна-легкоатлета, потому что ему это было удобней. Но тут ничего не поделаешь, интеллект Витька не мог использовать потенциал тела как нормальные первородные. Теперь под эффектами этих чакр две сестры в библиотеке и шесть с Витьком буквально растворились в воздухе, не оставляя и звука от своего дикого галопа. Но они налетели на десяток одетых в черной тени, и им пришлось притормозить, чтобы в два подхода свернуть им шеи, так и не дав вражеским убийцам шанса среагировать. Да, их лагерь под атакой извне и внутри, Альянс устроил вылазку на их лагерь и застал их врасплох. Также по лагерю шныряют элитные ассасины, а снаружи маги противников пытаются продавить барьер, пока майор и бабуля их удерживают под постоянными атаками ассасинов. Витек видел зеленые пламена, прокатывающиеся по пузырю барьера, и понимал, что сегодня будут хоронить не одну сотню товарищей. Фактически весь полк бабули почти дотягивал до тысячи, если считать все тыловые роты. Их сейчас зажимают у границ барьера, идущие в штыковую, бойцы врага. Но то, что фактически три бойца могут стать независимой боевой единицей, явно позволит рядовым выжить, даже в этом хаосе, а собравшись с командирами в большие боевые единицы, они заставят нести потери уже врагов, рассеянных по лагерю бабули. В штабе Виктория стояла, питая барьер вокруг лагеря, смотря на гору трупов в черных одеждах. Она не ощущала вокруг себя ничего, но там было что-то, что разорвало на куски каждого вошедшего в эту комнату. Виктория понимала, что такую невероятную хуйню может творить только один человек на ее стороне. Она хоть и может стереть с лица земли небольшой город, в ближнем бою уступает рыцарям и ассасинам, всю жизнь развивающим свое тело и методы убийства. Один такой рыцарь, если до нее доберется, загонит ее в могилу через несколько обменов, и то, что на ее стороне есть такие козыри, которые и она не может распознать, стоя перед ними, внушила ей покой, и бабуля даже начала отбиваться от магов, пытающихся пробиться сквозь ее барьер. Насчет тех майоров, которые не подавали признаков активности, она разберется с этим после того, как уничтожит всех наглых крыс, обступивших ее барьер, а крыс внутри доверит внуку. Виктория закрыла глаза и замерла. После нескольких секунд оцепенения ее руки стали выбивать ритмичные движения, как бы нажимая невидимые рычаги и дергая струны. С каждым завершенным циклом движением снайперский импульс дробил броню рыцарей, обступивших магов, оставляя на земле и выгоревший изнутри кусок железного доспеха. Атаки мага третьего ранга не то что может остановить мифриловая зачарованная броня гномов. Вскоре она выцепила мага, и тот визжа стал сбивать сырым эфиром бушующее пламя. Остатки рыцарского отряда утащили мага в тыл, и Виктория принялась долбить другую цель. Она так мелочилась на атаке, потому что, держа под обстрелом барьер такого масштаба, она едва выделила интеллект на эти атаки, что уже означало, что у нее погоны полковника не за красивые глазки. Любой из ее майоров, терпя такие атаки на свой барьер, посинел бы и превратился бы в прерывисто хватающего воздух истукана с закатывающимися глазами. Потому такой необузданный отпор быстро привлек к ней внимание. Когда Виктор прибежал к бабуле, то он увидел кишащее ассасинами здание, в котором нельзя было обнажить меч, не зарезав пару убийц по пути. Он знал, что двум эльфийками было туго, и их тупо давили массой, но дерзкие атаки неосязаемых эльфиек быстро поубавила решимость бежать напролом к бабуле, и редкие неприцельные броски отравленных дротиков — все, что могли позволить себе убийцы, засевшие в коридорах. Но иногда, высунув руку в броске, они сами были застрелены своими же дротиками. Пока убийцы гадали, как добраться к Виктории, и готовили взрывчатку, то неожиданно заметили, как по коридору начали падать их коллеги-убийцы, как будто попадая в какую-то убийственную ядовитую зону, но не успевали они надеть респираторы, как вдруг получали тычок невидимым мечом в сердце, горло или в голову. Вскоре, так и не понявшие, от чего сдохли враги, уложили пол черным ковром тел. Перед беззаботно двигающей руками Виктории стоял Витек, ожидая, когда она закончит. Когда она уже покрылась испариной, она прекратила движение и с облегчением выдохнула, открыв глаза. В кабинете было ни следа тел, лишь пара пятен крови и девять знакомых лиц, беззаботно пожевывающим всякие закуски. Ни стола, ни закусок с креслами раньше здесь не было, и как их внесли, она не слышала, как и этих девятерых, которые тут сидели с ленивым выражением на лицах. «О, ты закончила? Вон там миска с водой и полотенце, умывайся и присядь», — перекуси. Виктор позаботился и об этом, и его бабуля, ополоснувшись, устало развалилась в кресле, отпив кружку горячего свежего чая. Что это было? Наследие Гаи. Ну и как оно появилось у расовых северных эльфов? Переметнулись на сторону победителя. Но тебе не рекомендую, у них очень тонкая кожа даже по меркам магов. Они только и выживают из-за невидимости и ловкости, достойной быть наследием прародителя. А ты не стесняйся, кушай. Все ровно покойников могу поднимать на ноги только я, и то при обильных ресурсах. Ты не сможешь исправить ничего, а медикам только помешаешь. Бабуля и сама понимала, что на пределе, и лучше не рыпаться, и, прикрыв глаза, уснула сидя. Твоя бабушка слишком на нас полагается, как можно так беспечно спать в такое время? Ну, она раньше доверилась вам, даже не видя вас, а теперь, увидев всех девятерых рядом, почувствовала, что лучшего места для отдыха на сотню километров не найдешь. Но если что-то произойдет, то втаскивайте ее в иллюзию. Я не смогу так быстро создать имитацию чакр. Остроухие поморщились и сказали: эксплуататор, бездушная тварь, я едва рукой шевелю от истощения атрибутной энергии, а ты нас в могилу гонишь. Помни, что произошло, когда сорока истощила свои хитпоинты. Да и свою тушку хаоса береги, она крепкая, но все мы еще не получили бессмертной души. Второго шанса, как у Виктора Сергеевича, мы еще не заслужили. Усталые девушки переговаривались, но все понимали, что бабушка — это их опора в этом мире, и, не задумываясь, рискнули бы собой, чтобы уберечь ее. Все-таки их уже давно начала покидать холоднокровная эльфийская натура. Витька и его ушастых рабынь представили к орденам и подняли звание, теперь он старшина, а рабыни — почетные ефрейторы арабской службы. По прикидкам, их отряд извел 300 ассасинов Альянса. Сомневаться никто не стал, так как все отверстия в 300 трупов делились на 3 типа и были сделаны уникальными офицерскими рапирами, которые как раз получил только Виктор Грейрат. Да и такое оружие было непопулярно у рыцарей с уклоном в силу, им больше нравились метровые гладиусы. Его подвиг заставил шевелиться волосы у всех, кто пережил эту бойню и раньше пиздул, что полковник злоупотребила положением, впихнув внуков командира элитного взвода, который, кстати, весь лег в могилу самым первым без капли сомнения, прикрывая Викторию своими телами, о чем она неоднократно упоминала. Все ее майоры были убиты в своих покоях, и лишь Виктория удержала целым свой полк. Престиж фракции Грейратов в стране вырос до неба. Доверие полусотни переживших бойню солдат было почти фанатичным, а северяне стремительно бежали после того, как их 3000-ную дивизию элитных бойцов расхуярили на первой же ступеньке их блицкрига, который они планировали закончить в столице королевства. Вскоре прибыли послы Альянса, которым выкрутили руки, требуя огромных выплат за мирное соглашение на 10 лет. Фактически эта война закончилась, едва начавшись, сразу вогнав в сложное положение Северный Альянс. Тысячи элитных человеческих, эльфийских и гномьих воинов Северного Альянса в расцвете сил умерли буквально ни за что. Учитывая, что среди них были маги 3-го ранга, удар по всем расам Севера был тяжелым, и им нужен был немедленный мир. Ведь пустить на свои земли врагов равнозначно началу геноцида рас пограничья. Потомки Геи и мира не могут жить в гармонии и ассимилировать друг друга. Их кровь заставляет их убивать друг друга без оглядки на мораль и логику. Сами эльфийки-разведчицы были чистокровными эльфами, не смешавшими кровь с потомками Эмира. Такие долгожители, как эльфы, очень тяжело распространяли гены первородного предка, потому и маги у них были более редким явлением, но из-за менталитета, подходящего долгоживущим расам, выживаемость магов-эльфов превосходила человеческих втрое. У эльфов был больший шанс стать магом 3 ранга. И теперь Виктория перебила десяток этих редких магов, разменяв десяткам своих. Ее отец сам приехал вручить дочке погоны генерала. Также в семье и у королевства были надежды на ее скорый прорыв в 4 и краткой ранг, и потому ее без заминки снова отправили в академию, чтобы спрятать от ассасинов, и Виктор и на этот последовал за ней, но теперь уже собираясь провести эксперименты со всеми кровавыми кристаллами и камнями душ, которые насобирал на войне. Его груз, который он втащил в столичный особняк Виктории, со своими трофейными остроухими сестрицами мог бы вызвать в семье Грейратов настоящую войну, но Виктория с другими пересекалась раз или два в год, потому сокровища Виктора спокойно разместились в подвалах особняка бабули, как другие его инструменты и всевозможные образцы трав. Но Виктор не рисковал, как крысок, собирать ядовитые травы, предпочитая редкие и целебные. В доме Виктории его встречали знакомые ученицы, одетые как горничные. Они были обычными студентами и на войну их не призывали. Также вечером к ним в гости пришла Валерия и ее отец, также Джон Джек и его отец с дедом. Они поприветствовали бабулю, и поздравили с повышением до генерала и пожелали успехов в продвижении в 4 ранг мага, подходящие этому званию. Полковники и майоры, хотя и одного 3-го ранга, но разница в субсидиях государства весьма ощутима. Разнообразные кристаллы энергии и волшебные книги ежегодно предоставляются любому, у кого есть активное военное звание, и когда Виктория стала генералом, то и ее доля ресурсов от государства соответствовала магу 4-го ранга, и теперь она в течение пары лет легко сможет стать магом 4-го ранга. Эти парни-уди сравнимы с линкорами на вооружении передовых армий. Фактически они могут спамить заклинаниями, равняющими горы с землей, а землю с морем, оставаясь неуязвимыми для кого-либо. И вот сейчас фракция Грейратов в Волшебном Королевстве ждет созревания 2-го такого мага вдобавок к отцу Виктории. Ее сын, брат и племянник были обязаны устроить прием от имени своей знаменитой родственницы, хотя ее брат тоже был 3-м рангом, но он осознавал, что положение сестры уже на другом уровне. А молодой герой войны по имени Виктор в компании 8 длинноногих красоток был центром внимания молодого поколения семьи, и внимание было не совсем положительным. Глава 6. Виктор в компании эльфиек встретил Лерку и 2 с каждым днем обрастающих мышцами троюродных братьев. Также его поприветствовал его официальный опекун, то есть отец Лерки. «Как дела, Виктор?» «Не жалуюсь. Домой вернешься? Там же никому возвращаться, дядя. Ты на службе, Лерка в академии, летом скорее всего нас снова соберет бабушка. Я лучше с ней пока поживу. Посмотрю столицу, выберу, где мне учиться осенью. Тебе всегда рады в моем доме». Отец Лерки выглядел как крепкий мужчина 25 лет, хоть он и был не самым эмоциональным, но Виктору обеспечил спокойное и размеренное детство под опекой своей дочурки. Кажется, внимание его дочки к Виктору значило для дяди больше, чем то, что Виктор сын его сестры, но Виктор слышал, что он ее очень любил. Когда дядя покинул молодежь, то внимание всех переключилось на высоких остроухих красавиц в военных синих мундирах и белых штанах для верховой езды. К форме прилагалось еще зимнее пальто белого цвета, но даже несмотря на то, что на улице конец февраля, в помещении было вполне тепло, и эльфийки расстегали верхние пуговицы мундира, вывалив огромные сиськи в белых рубашках. Джек и Джон уронили челюсть. «В Виктор, кто эти женщины?» Одна из эльфиек выбросила фразу поперед Виктора. «Военные трофеи». 2 брата сглотнули слюну, понимая, что это значит. Это пленные рабыни из той самой войны, которую выиграла Виктория, а Виктор как наглая свинья прокатился на авторитете бабушки и занял тепленькое безопасное место, под конец войны приписал себе жирный кусок достижения и теперь почивает на лаврах самого яркого новичка армии королевства. Конечно, никто в семье не мог и представить, что эта бездарность заслужила медаль Героя Королевства, честным путем умыв руки реками крови и вырвав славу из зубастой пасти врагов. Все предполагали, что бабуля завела себе любимчика и решила выложить ему дорогу вверха, а Виктор на их догадки клал болт. У него сейчас главная забота, как достать для своих ушастых сестриц медитации для развития интеллекта. Это первое, что должны получить ученики магов от академии и своих наставников. Отношения Виктора и эльфиек немного ближе, чем братские. По факту они являются частью одного целого, и все, что получит каждая из них, принесет пользу Виктору и остальным. Это толкает Витька на поиски ресурсов для развития этих недавних врагов. Теперь они превзошли разницу в возрасте, расах, нациях или что-либо другое. Они желают друг другу только добра и роста их способностей. Предавать друг друга ради чего-то материального не имеет смысла и выгоды для любого из них. Раньше они, может, и были незнакомцами, но теперь самая крепкая семья. Джек, как самый неразумный и самый подверженный гормонам, начал подкатывать шары к рабыням. «Джек, если что, то бабушке эти рабыни приглянулись, и до тех пор, пока они никого не сделают инвалидами, они вольны прибегать к любым методам самообороны. Напомню, они раньше вышли на войну и убивали парней, которые выпустились из вашей академии, то есть они убивали выпускников». Джек сразу порпавил галстук из-за того, что ему стало тяжело дышать. После 5 лет обучения с каждым годом обрастающие мускулами и дерзостью пацаны превращались в выпускников. Короче говоря, для третьекурсников вроде Джона и Джека, они образец мужества и пример для подражания. Эти девушки убивали таких выпускников, а значит, в пирамиде авторитета стоят как минимум на ступень выше, тем более выше, чем эти 2 парня. «Виктор, как ты их достал?» Снова эльфийка бросила им бомбу. «Убил». «То есть как это?» Эльфийки тоже припомнили момент убийства и синхронно прикоснулись к шее. «Я не помню. Я вообще не поняла, как провалилась в пустоту. Я вообще была первой, Я помню, как перед мной в поле зрения было 9 человек. Ой, а я самая последняя стояла на ногах, но ваши тела не видела, только ту, которую капитан обезглавил. Ой, боже, он с нами. Они получили доступ к сознанию Витька, и одна с них догадалась откопать воспоминания Виктора с того самого дня, начиная с момента, как он смотрел начало засады, до того, как втащил их окоченелые трупы и начал реанимировать. Джек и Джон, конечно, не верили остроухим. Для них смерть – безвозвратный процесс, столько сверхгений исцеления могут играть со смертью, но не всегда побеждают в этой игре. Виктор не хотел травмировать Лерку подробностями и упростил историю. Когда бабушка устроила засаду, я заметил тени в леску и сел им на хвост. Мне повезло трюками, выученными на курсах кадетов, снять 6 неосторожных разведчиков, но один из них заметил, как я вырубаю 4-ю и отрубил ей голову в Апхем. Он замешкался, и я его тоже смог вырубить. Двое других растерялись, переоценив мои силы, и я смог обезвредить одну, а последняя была как манекен для тренера кадетов. Я ничего не упустил. Лерка спросила: их было 10, одной отрубили голову, где еще одна? Не одна, а один. Он был мужиком, который отрубил голову своей подчиненной. Я отдал его бабушке, больше я его не видел. Все посмотрели на Виктора, а потом на почти 2-метровых крепких женщин. Эй, Виктор, чему же там вас учат на курсах кадетов? Возмущенно спросил Джек, не желающий ставить Виктора в пищевую пирамиду выше, чем этих грациозных хищниц. Виктор ехидно сказал: на следующей войне отправься на фронт, запишись в кадеты и узнаешь. Джек и его брат сейчас учатся на офицеров, то есть рассчитывают стать настоящими магами, как горничные бабули, и получить звание лейтенанта после выпуска. Кадеты – это совсем другое военное образование, и туда вступают те, кто решил идти отличным от магов путем. Путем закалки тела и постижения искусства борьбы, их еще называли рыцарями. Ефрейтор – это рыцарь первого ранга, он едва может справиться с учеником мага первого ранга, соответственно сержант равен второму рангу, старшина, которым сейчас является Виктор, равен ученику мага третьего ранга. Но их сравнивать нелогично, даже настоящий маг может быть рыцарем первого ранга или рыцарь третьего ранга, может быть учеником мага первого ранга. Это усложняет сравнение сил 2 типов военных, потому их просто разделяют на офицеров, то есть магов, и солдат, то есть рыцарей. Услышав шутку о вступлении мага в училище солдат, Джек вскипел от гордыни и гнева, но разумно промолчал. Все-таки он смутно представлял, что Виктор с войны вернулся другим, от него разило еще свежей кровью, в переносном смысле. Подразумевается то, что он все еще не отпустил войну, и в каждом его движении было что-то опасное, как будто в любой момент он готов принять атаку и ударить в ответ. Все-таки с войны он вернулся другим. Поболтав о том, как работали построения взводов и рот, о том, как бабуля в соло раскатала 3000 вражеской элиты, и еще обсудив пару вопросов, Джек и Джон признали авторитет Виктора. Хотя ему было насрать, но то, что его родственники не станут чинить ему препятствия, стало ему облегчением. Но отец этих засранцев все равно видел в Викторе кукушонка неизвестного мужика, заброшенного в гнездо его семьи и жрущим ее ресурсы. Он изначально уважал мать Виктора, но в нем он видел только чужое отродье, а не сына той женщины. Виктору, как ни странно, насрать. Он на войне осквернил 1000 трупов врагов и насобирал не самых распространенных и законных ресурсов, но всем плевать на их происхождение, пока Витек пустит их на рост своей банды и не станет светить ими на рынке. Значит, отношения и поддержка грейратов не обязательно, а если зажмут, то им хуже будет, ибо Виктор помнит все еще одно преимущество делить сознание с 8 сисис, то есть ушастыми девушками. Если не вспомнишь ты, то одна из них точно напомнит. Виктор распрощался с родственниками и понял, что ему нужно решить один безотлагательный вопрос 1 на 8 с девочками. «Блядь, знаете что, красавицы? Мне пора спросить ваши имена. На войне меня это не заботило. Я вас по телепатии мог сразу спросить, но в цивилизации это неудобно. Мы друг друга уже пару месяцев знаем, но имена... Вика. Я Виктория. Я Тори». Все начали издеваться над именем Виктора. Похоже, им вилось желание начать новую жизнь с чистого листа, с именем того, на кого хотят быть похожими, то есть на крутого старика, депутата по имени Виктор Сергеевич, но это будет неудобно. Эй, прекратили цирк, хватит нам и одной Виктории на квадратный километр. Я имею в виду, что бабушка уже заняла место Вики в моем сердце, а вы давайте что-то оригинальное придумайте. Ну-у-у, ты и подлец. С рождения и Виктор, и Грейрат, то бишь, серая крыса, слушай, я буду Роуз. А-а-а, я тоже об этом подумала. тогда я Вайлет. Апа, я забиваю зеленый цвет, он подойдет моим глазам. Теперь я Грин. В итоге, так, подождите, дайте бумагу, я должен подать заявку на документы. Нужно у бабули выпросить фамилию для вас, мои цветики, восьмицветики, хихи, вермиллион, роуз, джинджер, лайм, блу, циан, вайлет и дарк гри рад в скобочках. Ждите документы. Вот так и появилась команда Power Rangers, то есть сад цветов Виктора Гейрата. Все эти девушки, кстати, в равной доле с Виктором унаследовали хобби, крысока, то есть садоводство, но условились не выращивать сверхъедовитые, чтобы случайно не убить учениц Виктории, решивших внюхаться в экзотические цветы. Но сейчас была зима, и им приходилось обходиться горшочной коллекцией комнатных цветов особняка Виктории. Внешность эльфиек была как у расовых ариек с острыми ушами, волосы от чистого белого до темного пшеничного цвета, глаза светлые, включая светло-карий, янтарный цвет у джинджер. У остальных были менее редкие среди эльфов глаза, в основной светло-серые, голубые, темно-синие и зеленые. Посмотрев на их глаза, Виктор припомнил, что с практикой можно натренировать третий глаз, чтобы видеть энергетический спектр мира. Этим он и озадачил девушек, пока они ждали документы. Когда Виктор впервые увидел свое тело третьим глазом, он почти потерял надежду. Буквально черная дыра в золотистом тумане праны, еще чернее, чем когда крысок активировал чакру иллюзий. Любая другая энергия при контакте с ним рассеивалась без следа. Я же мог использовать прану, имитируя чакры и каналы, что-то тут не так. Доведя себя до закипания мозга, Виктор рассмотрел свое тело в мельчайших деталях и понял, что оно ассимилирует любую энергию, делая ее черной. Именно хаотическая энергия была причиной того, что в энергетическом спектре тела Виктора не излучает никакой энергии. Оно просто не выпускает ее наружу, потому Виктор и не сможет ее воспринимать даже третьим глазом. Он с облегчением вздохнул, все-таки это тело можно подчинить. Если верить примерам из истории, ему нужно кристаллизироваться свой интеллект и стать настоящим магом первого ранга. Но для кристаллизации нужно знать медитации и самогипноз, потому ему придется узнать все, что знают ученики магов первого, второго и третьего ранга. В этом мире нет коротких путей, и чтобы медитация и самогипноз работали, то нужно тренировать сознание, чтобы они выполняли команды из инструкции медитации, и чтобы натренировать сознание, им нужно понимать десятки методов и теорий. Именно их и преподавала ученицам Виктория. Даже маги первого ранга не освобождаются от изучения этих теорий, хоть и некоторые кое-как могут кристаллизироваться интеллект, но это только начало. В работе с кристаллом и медитацией становится еще сложнее, как и теории. Виктория проверяла списки гостей на своем приеме, когда вдруг: «Бамс, бабушка, мне и моей молодой команде срочно нужен доступ в библиотеку Академии, чтобы изучать курсы учеников 1-2-3 рангов. Я мешок камней и душ тебе нужен?» «Конечно нужен, и не заглядывай мне в комнату без спроса». «Чё?» Бабля и Витёк явно были на разных волнах, и когда бабуля поняла: «У тебя, то есть, мешок камней и душ, не смей его выносить из комнаты, я позабочусь о том, чтоб установить формации против шпионажа». «Бабуль, я тебя люблю». «Ага, я тебя тоже. Кстати, что еще есть? Признавайся, что ты там натворил, пока я разгребала бумаги?» «Ну, пару аккуратных кровавых ритуалов, несколько сотен свежих душ с сознаниями с тепленьких и целых трупов гномов и эльфов, но я все прилично, никаких бассейнов из крови девственных эльфиек». Бабуля прерывисто вздохнула и стерла холодный пот из лба. «Хотя бы своих не тронул, боже упаси, это же сразу всплывет, а мне еще жить в этой стране. Фу-ух, внук еретик, горе в семье. Ладно, тебе, кстати, как о старшине и герою, положена лучшая государственная методичка практики закалки тела. Тебе для тела хаоса попросить? Хмм, они же бесполезные без спецкурсов. Да, дай что-то универсальное по мировой энергии. Ой, самой что токсическое для смертных, у меня девочки из нее тела создали». «Сок», Виктория уронила ручку и челюсть. «Что ты имеешь в виду? Как это состоит из токсической энергии? Первородные тела из нее? Это возможно? Только никому ни слова. Пока есть ядра их демонических животных, я могу сделать хоть легион таких, я такое уже видел». Бабуля налила себе из графина чего-то целебного в стакан со льдом и отхлебнула половину бутылки перед тем, как спрятать ее, оставив стакан на столе. «Это кому? Угощайся, не стесняйся. Что ты там говорил о доступе в библиотеку? 9 штук как минимум до литературы для 2-го ранга, и медитацию для кристаллизации интеллекта для тела хаоса. Ладно,